Он снова посмотрел в окно. Я следил за выражением его лица. Разве они когда-нибудь могли помешать? Они неорганизованные, поэтому не могут помешать ничему. А когда они организуются, их вожди предают их. Значит, это безнадежно? Нет ничего безнадежного, но бывает, что я не могу надеяться. Я всегда стараюсь надеяться, но бывает, что не могу. Но война кончится же когда-нибудь. Надеюсь. Что вы тогда будете делать? Если можно будет, вернусь в Абруцци. Его смуглое лицо вдруг осветилось радостью. Вы любите Абруцци? Да, очень люблю. Вот и поезжайте туда. Это было бы большое счастье — жить там и любить Бога, и служить Ему. И пользоваться уважением, — сказал я. Да, и пользоваться уважением. А что? Ничего. У вас для этого есть все основания. Не в том дело. Там, на моей родине, считается естественным, что человек может любить Бога. Это не гнусная комедия. Понимаю. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Вы понимаете, но вы не любите Бога. Нет. Совсем не любите? — спросил он. Иногда по ночам я боюсь его. Лучше бы вы любили его. Я мало кого люблю. Нет, — сказал он, — неправда. Те ночи, о которых вы мне рассказывали, это не любовь. Это только похоть и страсть. Когда любишь, хочется что-то делать во имя любви. Хочется жертвовать собой. Хочется служить. Я никого не люблю. Вы полюбите. Я знаю, что полюбите, и тогда вы будете счастливы. Я и так счастлив. Всегда счастлив. Это совсем другое. Вы не можете понять, что это, пока не испытаете. Хорошо, — сказал я. Если я когда-нибудь пойму, я скажу вам. Я слишком долго сижу с вами и слишком много болтаю. Он искренне забеспокоился. Нет, не уходите. А любовь к женщине, если б я в самом деле полюбил женщину, тоже было бы так? Этого я не знаю. Я не любил ни одной женщины. А свою мать? Да, мать я, вероятно, любил. Вы всегда любили Бога? С самого детства. Так, — сказал я. Я не знал, что сказать. Вы совсем еще молоды. Я молод, — сказал он. Но вы зовете меня отцом. Это из вежливости. Он улыбнулся. Правда, мне пора идти, — сказал он. «Вам от меня ничего не нужно?» — спросил он с надеждой. «Нет, только разговаривать с вами. Я передам от вас привет всем нашим. Спасибо за подарки. Не стоит. Приходите еще навестить меня. Приду. До свидания». Он потрепал меня по руке. «Прощайте», — сказал я на диалекте. «Чао», — повторил он. В комнате было темно, и вестовой, который все время сидел в ногах в постели, встал и пошел его проводить. Священник мне очень нравился, и я желал ему когда-нибудь возвратиться в Абруцци. В офицерской столовой ему отравляли жизнь, и он очень мило сносил это, но я думал о том, какой он у себя на родине. В Капракота, рассказывал он, в речке под самым городом водится форель, запрещено играть на флейте по ночам, молодые люди поют серенады, и только играть на флейте запрещено. Я спросил, почему? Потому что девушкам вредно слушать флейту по ночам. Крестьяне зовут вас Дон и снимают при встрече шляпу. Его отец каждый день охотится и заходит поесть в крестьянские хижины. Там это за честь считают. Иностранцу, чтобы получить разрешение на охоту, надо представить свидетельство, что он никогда не подвергался аресту. На Гран-Сассо д'Италия водятся медведи, но это очень далеко. Аквила — красивый город. Летом по вечерам прохладно, а весна в Абруццах — самая прекрасная во всей Италии. Но лучше всего осень, когда можно охотиться в каштановых рощах. Дичь очень хороша, потому что питается виноградом, и завтрака с собой никогда не нужно брать. Крестьяне считают за честь, если поешь у них в доме вместе с ними. Немного погодя, я заснул.